Эпилог. С гнетущим чувством наблюдала я, как бессвязно лопочущая тетушка Сибил заталкивалась в карету скорой помощи, чтобы отвезти в маленькую частную лечебницу бедняжку. Скорее всего, ей придется провести там остаток жизни. Преисполненный раскаяния дядюшка Мерлин объявил, что ему предстоит расплачиваться за прошлые грехи, и он станет посещать Сибил каждое воскресенье. Он мог больше не опасаться за свою жизнь, поскольку тетушка Сибил вновь стала маленькой девочкой, живущей с дорогим дядей Артуром. Мерлин Грантем перестал для нее существовать. И в каком-то смысле она была права. Поздней ночью, точнее ранним утром, когда мрак за окном сменился предрассветной мглой, Мерлин, сидя на кровати и потягивая свое любимое какао, сообщил мне, что решил навсегда остаться Джонасом Фипсом. «Джонас был моим верным другом», — сказал мой вновь обретенный дядюшка. И, завещав мне свое имя, он дал мне новую жизнь. «Благослови тебя, Господь, старина Джонас!» Он поднял кружку и уставился в потолок. «Я сделаю все, чтобы ты гордился мной». «Похоже, у вас будет для этого немало возможностей». Я наклонилась к нему и поцеловала в еще бледную щеку. «Доктор Мелроуз побеседовал с нами после того, как осмотрел вас, и сказал, что здоровье у вас отличное. Вы проживете лет до 100. Я бы против этого не возражал, если бы вы с Беном и Доркас согласились остаться здесь». Мерлин робко посмотрел на меня поверх чашки. «Сибил права. Я был слепым и своенравным глупцом. Ведь должен был предвидеть. Странности проявлялись у Сибил еще в детстве. Вчера вечером Доркас пыталась меня предупредить. Похоже, она вспомнила, что ее мать рассказывала о Сибил. Теперь все позади. Отныне имеет значение только будущее. Первое, что мы предпримем, это официально узаконим название Мерлин Корт. Думаю, вашей матушке оно понравилось бы». Старик улыбнулся. «Ты вернула ее в дом, Элли. Все здесь теперь напоминает о моей матери. Да и Дорка сможет о ней рассказать и заполнить все эти потерянные годы. После ухода матери у меня остались от нее лишь книги записей и портрет. Пришлось спрятать их, чтобы отец не уничтожил, как все остальное. Я вырвал страницы с рецептом суфле, так как знал, что мама считала его своим высшим кулинарным достижением, и спас их от огня. А несколько месяцев назад, ну, впрочем, остальное ты знаешь. «Признайтесь», — улыбнулась я, — «вы от души позабавились. Мы с Доркас полагали, что эта тетушка Сибил подбрасывает нам подсказки, а это, оказывается, ваших рук дело. Что ж, с забавами и играми покончено. Я буду присматривать за вами и держать вас в ежовых рукавицах, иногда позволяя расслабиться за хорошее поведение». «Да, похоже, для меня настают трудные времена», — проворчал он, на мгновение превратившись в прежнего Мерлина. «Но ведь и я за тобой присматривал. В тот день, когда ты отправилась на церковный двор, я тайком следовал за тобой. Как раз тогда у меня возникли сомнения насчет завещания. Я пытался помочь тебе. Но верно говорят, старого дурака ничем не исправишь. Как последний болван я отправился к Сибил и набросился на нее в связи с исчезновением Доркас. Этот мой поступок едва не стоил нам жизни. Я уж не говорю о том, что поездка к склепу в тачке еще долго будет тешить тщеславие моего люмбаго». Наклонясь, я поцеловала его в щеку, которая начала понемногу розоветь. «Несмотря на ваш злобный нрав, я вас люблю», — Спокойной ночи, милый Джонас. Я спустилась в холл, сунула нос на кухню. Ни Фредди, ни Джилл там не было. Эта парочка отправилась совершать утреннюю пробежку, но я уже успела поблагодарить их за помощь. По их словам, вечером они изнывали от тревоги и, независимо один от другого, решили устроить проверку окрестной территории. В саду они наткнулись друг на друга, и Фредди сказал Джилл, что больше всего его беспокоит тетушка Сибил. Когда они подошли к кладбищу, то услышали шум и, не мешкая, начали действовать. Меня поразило деятельное участие в этой истории вечно вялого Фредди. Еще один пример беспочвенности выводов, основанных лишь на внешности. И я виновата в этом не меньше остальных. Следовало быть проницательнее. Фредди рассказал мне, что накануне моего дня рождения он вместе с остальными родственниками приехал пообедать к тетушке Сибил. Перед тем, как порадовать своим обществом драгоценное семейство, Фредди вздумал прогуляться по рыночной площади. Там он и увидел, как я беззаботно болтаю с Доркас, после чего решил, что не стоит тратить час на выслушивание досужих разговоров о моем умении манипулировать людьми. Я вспомнила о мелькнувшем в толпе высоком человеке с косичкой и о беспокойстве, охватившем меня тогда. Почему-то я с первого дня лелеяла надежду, что злодей не Фредди, и теперь настало время отплатить ему за добро. Мы с Беном возьмем на себя долги его отца. А если Фредди вздумает жениться, то позаботимся, чтобы у него не возникло затруднений. Переступив порог кухни, я спросила себя, сумеет ли Джилл заставить Фредди расстаться с его крысиным хвостиком. Доркас энергично готовила убойную смесь из горячего виски и специй, способную порадовать человека приятной и безболезненной смертью. Бен, с ног до головы обмотанный бинтами, плоды усилий доктора Мелроуза, выглядел как настоящий воин. При моем появлении Бен тут же затараторил, что чувствует себя превосходно, и лучше бы мне не надеяться, что он отдаст концы в ближайшие дни. Наслаждаясь теплом нашей дружеской компании, я с трудом могла поверить, что мы пережили ужасную ночь. Настал черед Доркас поведать нам свою историю. Когда она прочла объявление, что в Мерлин-Корт требуется работница, она не смогла устоять против искушения побывать в доме, где когда-то хозяйничала ее бабушка. Но, опасаясь, что из-за давнего скандала ее могут там не принять, Доркас решила скрыть свое происхождение. Право же, это было непросто. Мне не хотелось обманывать вас с Беном, но ничего уже нельзя было изменить. Как только я узнала, что клад связан с бабушкой, обратной дороги для меня не было. Тебе известен мой твердый принцип — играть надо всегда по правилам. Раскрыть свою личность было равносильно нечестной игре. Как только вы узнали бы, что бабушка не умерла, вы бы тут же обо всем догадались. Не могу передать, какие душевные муки мне пришлось пережить. Ужасно хотелось обо всем рассказать вам, но я знала, что вы тоже предпочитаете играть по правилам. А когда развернули портрет, я едва не провалилась сквозь землю. Мне казалось, что вы непременно заметите сходство. Ты ведь даже сказала, что женщина на портрете кого-то тебе напоминает. Я-то ведь сидела рядом. Точная копия Абигейл, как говорил дедушка. Когда же Бен сказал, что я, по сути, член семьи, то я окончательно почувствовала себя обманщицей. Но ты нас спасла. Я взяла ее за руку. Доркас, не уезжай от нас. Ты нам нужна, правда, Бен? Еще бы, горячо подхватил он. Мы с Элли все время витаем в облаках, а нам нужен человек, твердо стоящий на земле, чтобы присматривал за нами». «Пожалуй», — ответила Доркас, глядя на нас затуманенным взглядом. «Деревенской школе не помешает учительница физкультуры. А если домик теперь свободен, и дядя Мерлин не против?» «Дядюшка Мерлин не станет возражать. Он ждет, не дождется, когда сможет поговорить с тобой о матери, Доркас. А что стало с Абигайль?» «Они с моим дедом Майлзом прожили хорошую жизнь. У них и в мыслях не было вступать в связь под носом у ее мужа. Майлз восхищался Абигайль. Однажды, когда Артур в очередной раз дурно обошелся с ней, Майлз обнял ее, а в это мгновение их и застали. На день рождения он подарил ей тот самый медальон. Дедушка считал ее самой прекрасной дамой на свете. Бабушка не хотела его обижать и не отправила медальон назад, но она знала, что подумает Артур, если найдет безделушку, и потому закопала медальон в огороде. «Так значит, М означает Майлз, а не Мерлин», — воскликнула я. «Мы прошли мимо еще одной подсказки. Доркас, твоя бабушка с дедушкой, они были счастливы?» Бабушка так и не смирилась с потерей сына, но в остальном они жили прекрасно. Дедушка любил ее без памяти, а она питала к нему глубочайшее уважение. Я помню, как летними вечерами они гуляли в саду. Доркас достала свой безразмерный платок и громко всхлипнула. «Дядюшка Мерлин наверняка захочет, чтобы медальон остался у тебя», — сказала я. «Мне бы очень хотелось, но не стоит предаваться сентиментальности. Они родили ребенка, мою мать, и завели собственное и весьма успешное дело. Лучшие джемы от миссис Бидл. Все знают их лозунг: готов пройти десятки миль ради джема миссис Бидл. Кстати, давайте отведаем джема», — встрепенулась я. «Обожаю клубничный, на хрустящем кусочке хлеба, густо намазанном маслом». «Еще чего?» — нахмурился сотрудник сопровождения на ваш вкус. «Будто больше делать нечего, кроме как уплетать за обе щеки. Надо помочь Доркас переоборудовать домик, написать моим родителям и твоему отцу, позаботиться о свадебном платье». «Милый, не говори ерунды. Мне никак не закончить платье до конца недели, даже если я научусь обращаться с иголкой. Мы с Доркас сегодня отправимся за покупками, а ты чем займешься, мой славный герой?» «Как я тебе уже говорил, важно, — ответил Бен, — подготовкой к открытию ресторана. Я слышал, деревенское кафе продается. Кроме того, собираюсь засесть за новую книгу. Что ты думаешь о готическом романе ужасов с толстой героиней, дьявольски красивым героем и... займись-ка лучше стряпней?» Я закрыла ему рот поцелуем, чтобы подсластить пилюлю женского шовинизма. А историю Мерлин Корта я напишу сама. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль, 2000 год. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Наталья Литвинова.